Глава 22. «И что ты делаешь?» — не выдержала Санди, сгорая от любопытства, больше часа молчаливо наблюдая за тем, как я мелко крошила брусок мыла и теперь топила его на водяной бане. «Новый обещанный продукт», — ответила, не забывая помешивать розовую субстанцию, добавив в нее немного воды. «Можно еще залить в его формочки зверя для детей или цветочек для дам, но мне лень возиться, да и времени мало». «А это чего будет?» — не унималась Санди. Кейт же была занята тем, что отмывала бутылочку с дозатором, которую я добыла у Скотта, и тоже внимательно прислушивалась, с недоумением поглядывая на меня. «Жидкое мыло. Удобно использовать. Выдавила немного и мойся. Кейт, у тебя же было масло розы. Принеси, пожалуйста, капельку добавлю, как будет готово». «Хорошо». «Так, вроде неплохо, и вид не такой уж и страшный». Сама себя похвалила, совершенно не разбираясь в том, что сейчас делала, действуя по наитию. «Санди, подай, пожалуйста, подставку». Только к 11 вечера я закончила колдовать над мылом, дождалась, пока жидкость остынет, мысленно ликуя, что она вновь не превратилась в брусок, а скорее напоминала суфле. Добавила розового масла, еще раз тщательно перемешала и перелила его в бутылочку. Подруги к этому времени уже разбрелись по своим комнатам, и даже Джерри устал следить за мной и полчаса назад поднялся на второй этаж, оставляя меня на кухне в одиночестве. Тишина и сумрак в доме действовали на меня умиротворяюще, и я вот уже как полчаса отважно боролась со сном. «Еще одна ночь, и я не выдержу, засну прямо на ходу», — ворчала я, убирая устроенный мной бардак на кухне, с тоской поглядывая на часы, которые, будто издеваясь, не спешили двигать стрелки. Встреча с Картером была назначена в полночь, и я, чтобы не заснуть, решила выйти в сад. С океана тянуло свежей прохладой, в воздухе упоительно пахло сладкими цветами и соленой водой, а ночные птицы и цикады, соревнуясь между собой в громкости, заглушали шум волн. Было немного страшно сидеть на старенькой лавке под орешником после вчерашнего ночного гостя, но меня успокаивала находящаяся всего в шаге от меня дверь в дом. А еще больше всего страшило то, что через 15 минут мне все равно придется пересечь весь сад, чтобы встретиться с сыщиком. «Алекс, ты что здесь делаешь?» Удивленный голос тетушки прозвучал над моей головой слишком громко. От неожиданности я рывком подскочила и еще крепче стиснула рукоять ножа. «А вы? Почему не спите?» Вопросом на вопросы выпалила, только сейчас заметив, что на миссис Джоан надето нарядное выходное платье. «Свидание?» «Нет», — слишком поспешно ответила женщина, глядя куда угодно, но только не на меня. «Мне не спалось. В последнее время в доме нет покоя». Я вышла освежиться. «И мне не спалось», — произнесла, пряча за спину кухонный нож. «Вот только я не стала для этого надевать свой лучший наряд». «Признавайтесь, миссис Джоан, у вас здесь в саду назначено свидание с тайным поклонником?» «Вот еще!» — фыркнула женщина слишком наигранно, чтобы было похоже на правду. И, гордо вздернув подбородок к черному небу, сердито буркнула: «Приятных снов, Александра!» «Добрых снов, миссис Джоан!» — пожелала в ответ, проводив рванувшую в дом тетушку насмешливым взглядом. «Мисс, да почему здесь?» Прошипела. В этот раз я была настороже, и тихий шепот Картера, раздавшийся из-за дерева, меня не напугал. «На нашем условленном месте стоит мужчина. Я оставил своего человека, чтобы он проследил за ним. Но можем тряхнуть, чтобы рассказал, что он здесь делает». «Все-таки свидание», — хмыкнула, предположив, что это и есть тайна тетушки. Женщина уж очень ревностно следила за благопристойностью. И, скорее всего, любовник давно женат. Налицо адюльтер, и кто-то об этом узнал. Вот только либо шантажист много просит за сохранение тайны, либо тетушка платит за двоих. «Мне выгнать его?» — прервал мои мысли Картер, выжидающий на меня посмотрев. «Нет, ты правильно решил. Пусть за ним проследят. А еще выясни, кто такой мистер Тарренс и его управляющий Райт. У них есть что-то на миссис Джоан, и они вымогают у нее деньги». «Видимо, история очень давняя», — задумчиво протянул Картер. «Узнаем, мисс. А теперь к делу. Что там у тебя?» «Спенсер собирается вскоре отправиться в Нью-Алленд. Там у него встреча с неким Олсоном. Я выяснил, что это крупный делец, занимающийся железом». «Когда встреча?» «Через неделю. Мистер Олсон сейчас находится в Окленде по личным делам». Довольно улыбнулся Картер. «Адрес в папке. Там же краткие сведения о тех, кому он прибыл». «Отличная работа», — похвалила парня, обеспокоенно спросив. «Спенсер не догадывается, что в его доме есть информатор?» «Пока нет, мисс. Мой человек очень осторожен». «Если понадобится, выводи его. Не стоит рисковать». «Да, мисс?» «Что с Дэвидом? Удалось о нем что-нибудь узнать?» «Простите, мисс, но Гер упустил его». Виновато улыбнулся парень, отрицательно покачав головой. «О нем ничего нет, а человека с таким именем и фамилией, под которыми он заселился в гостиницу, не существует». «Вот как? Последний раз я его видела в трактире «Буйвол». Я попробую выяснить. Мисс, этот трактир обычно посещают главы различных преступных банд. Не стоит вам больше там появляться». «Учту. Спасибо». Поблагодарила сыщика, мысленно выругавшись на себя и свое везение всегда вляпываться в опасные авантюры. «Картер, сейчас в этом доме полно людей. Да и по ночам, как выяснилось, гости бродят в саду. Надо перенести наше место встречи. А лучше всего давай на время воспользуемся услугой почты, как делали раньше, и только при срочных вопросах будем назначать встречу». «Согласен, мисс. Так будет безопаснее». «Все? У тебя больше нет ничего для меня?» «Пока нет». «Тогда расходимся». В свою комнату я пробиралась, словно воришка, зная, что у Джерри чуткий сон, и мужчина обязательно устроит мне допрос с пристрастием, если увидит меня все еще одетой во вчерашнюю одежду и шастающую ночью по дому. Но в этот раз мне повезло, и я благополучно добралась до покоя, чтобы, не раздеваясь, рухнуть, словно подкошенная на кровать. А уже через мгновение распахнуть глаза от громкого стука и голоса Кейт, приглашающей к завтраку. «Я позже спущусь. Завтракайте без меня!» Прокричала в ответ, пряча голову под подушку, мечтая как следует выспаться, и мне почти удалось заснуть, но настойчивый стук в дверь снова прервал сладкие сновидения. «Алекс, тебе почту принесли, и время 10!» «Иду!» Пробормотала, не открывая глаз, спустила ноги с кровати, едва ли не на ощупь прошла в ванную комнату, и только там, умывшись холодной водой, немного пришла в себя. «Ты долго спишь», — не преминул отметить дед, выседая за столом на кухне. «Я до полуночи делала новый продукт», — ответила, проходя к столу, за которым священно действовала Санди, Кейджи замешивала тесто в большой миске. «Видел. Пахнет сладко и на ощупь приятный. Незачем было о таком Райану рассказывать», — проворчал старик. «На твоей придумке поднимется, а мы могли бы так фабрику Пембертон возродить». «Ты же еще помнишь про железную дорогу?» «Да», — сердито буркнул мистер Бакстер, — «но придумку все равно не отдавай». «Я обещала оставить новый продукт и сдержу свое слово», — произнесла, наливая в большую кружку уже остывший кофе. «Выйдем раньше?» «Затаимся в тайнике и выйдем, когда разговор начнется». Перевел тему дед, но по его довольной улыбке я сделала вывод, мой ответ ему пришелся по душе. «Нет, лучше выберем момент, когда кабинет окажется пустым. Должен же Хью и Флойд встретить дорогого гостя». Хмыкнула и, сделав большой глоток ароматного напитка, озорно подмигнув деду, продолжила: «Зачем Райану знать о тайном ходе?» «И то верно», — разулыбался старик и, чуть помедлив, добавил: «Мало ли когда еще пригодится». «Хорошо, что ты вернулась».